Харкор смотрел, как присвоенный крагером носорог уносится прочь, чтобы присоединиться к остальным лезвиям трезубца, направленного в сердце цитадели. Он не мог удержаться от усмешки при мысли, что с командующей должности его сместил бандит вроде крагера. В нем не было благородства, не отличался он и культурностью. Харкор однажды провел расследование и знал, что в крагере не текло и капли хоть чего-то стоящей крови. Он родился простолюдином, и в свое время легионеры кузницы плоти не забраковали этого оборвыша с улицы лишь благодаря удачному сочетанию генов и едва допустимому уровню наследственной вариативности. Тот факт, что гранд-батальоном командовало подобное плебейское посмешище, оскорблял честь легионера. Он дернулся от отвращения при одной мысли об этом и настроил Вокс на согласованную ранее частоту, на самом пределе доступного диапазона. «Ты был прав», — сказал он, не представившись, так как знал, что на другом конце будет только один слушатель. Он уже не в состоянии контролировать растущую ярость. Последовал шелест статики, перемежаемый щелчками и хрипами шифрации. «Ты сказал ему о вокс-трафике 10-го легиона?» — произнес сильно искаженный голос. «Сказал», — ответил Харкор. Ему едва удалось сдержаться и не броситься на штурм гробницы в одиночку, размахивая мечом. «Он простолюдин», — сказал голос. «Чего еще ожидать от людей неблагородного происхождения? Мне больно осознавать, что Пертураба этого не понимает. Железный владыка мудр во многом, но он поступил неправильно, лишив тебя командования», — произнес голос. «Когда руководить начинают выродки вроде крагера, это начало конца, свидетельство о падении в посредственность, которое закончится тем, что в ряды воинства станет вливаться грязная кровь. «Через мой труп», — сплюнул Харкор. «В нас течет благородная кровь Олимпии», — сказал голос. «Этим мы едины, и верность крови, в конце концов, себя оправдает. Но мы можем приблизить этот конец, правда?» «О да, можем», — ответил голос, — «и не только для крагера. В Форексе течет кровь одного из 12, но он ни за что не выступит за свое восстановление. Значит, он тоже должен умереть», — сказал Харкор. «Я командующий Стор Безерш», — сказал Тарамина. «Я могу это устроить». Пертураба не было нужды смотреть на потоки данных, с миганием пробегавшие в боковой части визора, чтобы знать, что они достигли места назначения. Погибель Иши была сооружением, подобно которому он никогда не видел и никогда не представлял. Ее структурные элементы, столь непринужденно гармоничные в пропорциях, обладали той внутренней идеальностью, которую не помогли бы воспроизвести даже самые упорные занятия теорией и практикой, и не создали еще такого храма, который был бы более достоин стать последним пристанищем для Бога. «Вот только никакого Бога там, вероятнее всего, не было», — напомнил он себе. «Дух захватывает, правда?» — сказал Фулгрим, приближаясь к нему вместе со своей гвардией Феникса и съежившимся короче ворой. «Ни ты, ни я не смогли бы создать и воплотить на земле ничего подобного». Пертураба взъярился в ответ на едва прикрытый выпад, но удержался от язвительного комментария, понимая, что Фулгрим прав. Ему достаточно было лишь взглянуть на эту паутину хрупких, как нити расплавленного сахара аркбутанов и извивающихся галерей, чтобы осознать, ему никогда бы не удалось такого спроектировать. Но слова Фулгрима от этого жгли не меньше. И не меньшим было удовольствие, которое его брат явно от них получил. «Нет, не смогли бы», — согласился он. «Но меня больше интересует то, что внутри». «Разумеется», — согласился Фулгрим, с нескрываемой алчностью разглядывая чудесный погребальный дворец. «Как счастлив я увидеть, наконец, объект наших исканий». Пертураба посмотрел мимо своего брата на Коручу Вору. Теперь, когда они наконец добрались до цели, Эльдар-проводник казался еще более встревоженным, словно ему было больно просто находиться здесь. Он был болезненно бледен, как при абстиненции, и дрожал всем телом. «Твой проводник, кажется, эти чувства не разделяет», — сказал он. «В чем дело, Вора?» Эльдар тяжело сглотнул и посмотрел на Пертураба глазами цвета молока, смешанного с кровью. «Вы бы радовались, посетив братскую могилу. Вам хочется улыбаться в присутствии мертвых?» В тоне его голоса была неучтивость, граничащая с враждебностью. И Пертураба подумал, не стоит ли убить Эльдар прямо сейчас. «Это не могила», — ответил он. «Это город, построенный в память о мертвых, не более». «Не злись на несчастное создание», — сказал Фулгрим. хотя объяснение Эльдар и его определенно не убедило. «Мы здесь, и не в последнюю очередь потому, что я позволил ему жить». «Да, мы здесь, и что теперь?» – спросил Пертураба. «Разве не очевидно?» – ответил Фулгрим. «Мы двинемся внутрь».